Девушка вышла из своего дома и бесследно исчезла, перестав отвечать на звонки. Как только к поискам подключились детективы, их ждал весьма неожиданный поворот событий, и это дело приблизилось к разгадке. Однако в нем по-прежнему остались незакрытые вопросы, которые продолжили напоминать о себе на протяжении многих лет и не давать покоя. Джессика О'Грейди родилась 16 сентября 1987 года в Омахе, штат Небраска. Она росла в большой, дружной семье, но всегда стремилась к независимости. По этой причине сразу же после окончания старшей школы девушка вместе с двумя своими подругами сняла собственное жилье в том же городе. Джессика поступила в университет Небраски, собираясь стать учителем. Параллельно с этим она устроилась работать официанткой в ресторане, а позже пошла на вторую подработку в детский сад. После этого она окончательно поняла, что хочет стать детским учителем, поскольку работа с детьми приносила ей неподдельное удовольствие. Весной 2006-го, когда девушке было 19, она решила взять паузу с учебой на один семестр, поскольку ей было трудно совмещать университет и две работы. К тому же она хотела брать дополнительные смены в ресторане, чтобы накопить побольше денег. На этой работе она познакомилась с парнем по имени Кристофер, который был барменом. Они начали встречаться, а несколько месяцев спустя, в начале мая, девушка забеременела. Она рассказала об этом своим родственникам и подругам и планировала сообщить эту новость Кристоферу в ближайшее время. 12 мая Джессика должна была выйти на свою смену в ресторане, но она там так и не появилась. Когда ее начальник связался с родственниками девушки, те рассказали, что не могут дозвониться до Джессики со вчерашнего дня. Поначалу они думали, что девушка просто занята, и не спешили разводить панику. Но когда им стало известно о том, что Джессика пропустила работу, они начали всерьез переживать. Ее тетя, с которой девушка была очень близка, рассказала, что в последний раз видела Джессику вечером 10 мая. После этого она должна была прийти на игру своей племянницы, но так и не появилась, что выглядело довольно странно. Подруги Джессики рассказали, что вечер 10 числа они провели вместе, ужиная и общаясь. По их словам, девушка говорила о своей беременности, планах на материнство и о том, что собирается рассказать об этом Кристоферу. На протяжении всего вечера Джессика с кем-то переписывалась, а позже ей позвонили. Она сказала, что собирается поехать к Кристоферу и около 11 вечера вышла из дома. Позже девушка позвонила подруге и сказала, что все еще не доехала до дома парня. Затем, примерно в половину первого ночи, Джессика написала подруге о том, что у нее не намечается ничего интимного этой ночью, но не добавила никаких деталей, и больше она не выходила на связь. Таким образом, никто не слышал от нее ни слова уже больше суток, и близкие Джессики начали паниковать. Они пришли к ней в квартиру, которую девушка делила с подругами. У нее была своя комната, и внутри они обнаружили кота Джессики, которого явно давно не кормили. Там также находились все вещи девушки, за исключением ее сумки и телефона. Поговорив с начальством Джессики в ресторане, они узнали, что та до сих пор не забрала свой последний чек, что выглядело странно. Они также поговорили с ее коллегами, включая Кристофера. Парень сказал, что они с Джессикой действительно планировали встретиться в среду вечером, но она так и не приехала. В конечном счете родственники девушки решили обратиться в полицию. Поначалу они не исключали вероятность того, что Джессика решила куда-нибудь уехать, поскольку ее машины также нигде не было. Родители девушки настаивали на том, что она никогда бы не сбежала таким образом, не предупредив своих близких, и уж тем более бросив работу и любимого кота, к которому она относилась как к своему ребенку. Тем не менее, уже скоро полицейские получили звонок от мужчины, который сообщил им о брошенной машине на парковке перед его заведением. Офицеры быстро установили, что это машина Джессики. Она стояла буквально через дорогу от ресторана, в котором работала девушка. Эксперты попытались найти отпечатки пальцев и следы ДНК, но в машине не было ничего из этого. Это практически гарантированно указывало на то, что кто-то тщательно протер салон и дверные ручки, поскольку в противном случае там должны были остаться хоть какие-то следы. Камер наблюдения поблизости не оказалось, поэтому полицейские не смогли отследить, кто и когда оставил машину на этой парковке. После обнаружения автомобиля детективы начали сомневаться, что Джессика могла уйти куда-то сама, и начали расследовать это дело как возможное преступление. Они организовали масштабную поисковую операцию, прочесывая окрестности города, улицы и леса. Помимо этого, участники операции отправились осматривать берега реки и крупного озера, а дайверы погружались в воду, надеясь отыскать какие-то зацепки. С первых же дней история исчезновения Джессики активно освещалась в местных новостях, и к поискам присоединились сотни добровольцев. Родственники девушки постоянно давали интервью и просили жителей города делиться любой информацией о местонахождении Джессики, но за несколько дней им так и не удалось получить ни одной стоящей наводки. В связи с тем, что поиски не приносили никаких результатов, детективы начали рассматривать возможную причастность кого-то из близкого круга девушки к ее исчезновению, и первым делом их взор пал на Кристофера. Тогда они отправились поговорить с ним. Парень жил в подвале дома своей тети, и, к удивлению полицейских, на момент их визита он находился там со своей девушкой. Но это была не Джессика. Ее звали Мишель, и она рассказала, что состояла в отношениях с Кристофером около года. Они познакомились, когда Мишель работала в том ресторане, и с тех пор пара была вместе. Более того, девушка находилась на 5-м месяце беременности от Кристофера, и они активно обсуждали свадьбу. По словам Мишель, она не имела ни малейшего понятия о том, что Кристофер встречался с Джессикой, уж тем более не знала, что она была от него беременна. Сам парень также настаивал на том, что не знал, что она от него забеременела. При этом, по словам Мишель, они недавно обсуждали слухи о беременности Джессики, но не знали, кто является отцом ребенка. Полицейские попросили у Кристофера разрешить им осмотреть его жилье, и парень согласился, но с одним условием. Осмотр должен проходить под его контролем. Учитывая, что на тот момент у следователей не было ордера, они согласились. Несмотря на то, что Кристофер жил в подвале своей тети, у него был отдельный вход, поэтому его жилье представляло что-то вроде отдельной квартиры. Офицеры начали внимательно осматривать помещение, и все проходило довольно спокойно, пока они не подошли к кровати парня. Кристофер тут же сказал, что не хочет, чтобы они осматривали матрас. Разумеется, следователей это зацепило, и они начали аккуратно уговаривать парня дать им согласие, поскольку без него и без ордера они не могли ничего трогать. Один из детективов решил пойти на хитрость и выдвинул версию о том, что Джессика могла сбежать из дома или сделать что-то непоправимое, но вдруг она оставила под его матрасом прощальную записку, когда была у Кристофера дома в последний раз. Несмотря на то, что это звучало откровенно натянуто, тактика детектива сработала. Парень ответил, что эта версия имеет смысл, и разрешил им осмотреть матрас. Отбросив в сторону одеяло, полицейские сразу же увидели на матрасе небольшое пятно, похожее на кровь. Кристофер объяснил, что этот след остался в результате менструации его девушки, но дальше детективов ждало кое-что куда более интересное. Как только полицейские перевернули матрас, они увидели на обратной стороне огромное пятно крови, которое до сих пор было влажным. Сразу же после этого детективы обратились к судье, и тот выписал ордер на обыск дома. Эксперты отвезли матрас в лабораторию и начали осматривать комнату Кристофера, где их ждало много интересных находок. На потолке, стенах и мебели возле кровати они увидели брызги крови. Причем некоторые из них были настолько большие, что экспертам не требовалось никаких дополнительных инструментов для их обнаружения. После того, как криминалисты нанесли на поверхность люминол, они обнаружили дополнительные следы крови, которые были покрыты свежим слоем белой краски. Кристофер заявил, что вся эта кровь принадлежит ему. По словам парня, он случайно порезался рядом с кроватью. Тем не менее, эксперты из лаборатории быстро провели анализ ДНК, который показал, что следы крови полностью совпадают с биологическим профилем Джессики. Таким образом, следователи начали склоняться к версии, что девушки уже нет в живых. Учитывая огромное пятно крови на матрасе, которое также принадлежало Джессике, шансов выжить у нее практически не было. Все остальные улики указывали на то, что Кристофер попытался скрыть следы произошедшего. Он снял с кровати постельное белье, перевернул матрас, а также расставил по всей комнате благовония. Кроме того, он закрасил пятна крови на потолке белой краской. Вероятнее всего, парень попросту не смог отмыть их. В дополнение ко всему этому, полицейские нашли в гараже мусорный пакет, в котором лежали два окровавленных полотенца и чек из магазина, выданный 11 мая в 7:30 вечера. Детективы запросили записи с камер наблюдения из этого магазина и увидели, как Кристофер покупает белую краску, средство для полировки обуви и канцелярский корректор. Эксперты изучили состав купленной краски и сравнили его с той, что была недавно нанесена на стены и потолок в комнате Кристофера. Результат показал полное совпадение. Но, несмотря на все это, перед детективами было несколько серьезных проблем, главная из которых — отсутствие тела Джессики. В штате Небраска не было еще ни одного случая, когда человека признавали виновным в убийстве без тела жертвы, поэтому сторона обвинения не хотела идти в суд даже с имеющимися уликами. Кроме того, были серьезные вопросы по поводу того, как именно Кристофер смог бы избавиться от тела Джессики. Парню, который весил 61 килограмм, пришлось бы тащить его по лестнице наверх, чтобы покинуть дом. При этом на полу и ступеньках не было ни единого следа крови, даже под люминолом, а также не было характерных царапин и потертостей. При этом все участники дела понимали, что Кристоферу попросту не хватило бы сил, чтобы поднять Джессику по крутой лестнице. Все это наводило детективов на мысль о том, что кто-то мог помочь ему избавиться от тела. Этот кто-то должен был вытащить тело девушки из дома, поместить его в чью-то машину и увезти в неизвестном направлении. К тому же детективам так и не удалось найти орудие убийства, а также установить, на какой именно машине вывозили тело Джессики, поскольку в автомобиле Кристофера не нашли ни единой улики. Полицейские вместе с добровольцами продолжали поиски, но день за днем это не приносило никаких результатов. Они допускали, что тело девушки может находиться в местном озере, однако его площадь делала шансы на обнаружение крайне низкими, а значит и шансы привлечь виновного к ответственности. Впрочем, уже несколько дней спустя ситуация резко изменилась. К расследованию привлекли одного из самых известных криминалистов в штате, Дэвида Кофферда, который помог раскрыть несколько громких дел, обнаружив новые неожиданные улики. Он решил повторно осмотреть машину Кристофера и после тщательного изучения обнаружил в верхней части багажника какое-то небольшое пятнышко на резиновом уплотнителе. Это место невозможно было увидеть снаружи, и Дэвиду удалось заглянуть туда только после того, как он буквально залез в багажник. Еще одно маленькое пятнышко находилось на дверце багажника, и оба этих образца отправили в лабораторию. Результаты показали, что это была кровь Джессики. Две прошлые команды криминалистов, которые осматривали машину подозреваемого, пропустили эти улики. Но теперь у полиции было подтверждение того, что машина Кристофера использовалась для транспортировки тела. Однако на этом Дэвид не остановился. Изучив комнату Кристофера, он обратил внимание на два декоративных церемониальных меча, которые лежали в шкафу парня. По какой-то непонятной причине их попросту не заметили в ходе предыдущего обыска. Но теперь эти мечи были переданы в лабораторию, и на рукоятке одного из них нашли крошечное пятно крови. Экспертиза показала, что она принадлежит Джессике. Но и это оказалось еще не все. Когда Дэвид просматривал ранее собранные улики, его внимание привлекли садовые ножницы. Эксперты уже проверяли их на наличие крови и других следов ДНК, но ничего не нашли. Дэвиду казалось, что этот предмет также может быть задействован в убийстве или избавлении от тела, поэтому он потребовал от лаборатории провести повторный анализ. К удивлению экспертов, они действительно нашли на рукоятке ДНК Джессики, однако никаких следов крови на самом лезвии не было. Таким образом, это дело заиграло новыми красками, и теперь сторона обвинения считала, что у них есть все шансы на обвинительный приговор. По их версии, в ночь убийства Джессика приехала к Кристоферу и рассказала ему о своей беременности. Парень, который планировал жениться на другой девушке, которая также носила его ребенка, мог решиться на убийство Джессики. Исходя из имевшихся улик, сторона обвинения считала, что Кристофер нанес жертве удары мечом, пока та спала на его кровати. Затем он поднял тело по лестнице в гараж и поместил в свой багажник, после чего отвез его в неизвестном направлении. Сторона защиты сразу же начала указывать на ряд нестыковок в этой версии. Помимо момента с тем, мог ли Кристофер в одиночку поднять тело жертвы по лестнице, и как он смог бы это сделать, не оставив никаких следов, адвокат парня отметил еще несколько моментов. Исходя из отчета экспертов, в машине и багажнике Кристофера не было никаких следов чистящих средств. При этом, помимо двух крошечных образцов крови, там не нашли ни единой улики. Это казалось странным, ведь, исходя из количества крови на матрасе, у жертвы должны были быть очень тяжелые травмы, от которых она еще долго истекала бы кровью. Но каким-то образом в багажнике остались лишь два крошечных пятнышка. Схожая ситуация была с мечом, на рукоятке которого нашли кровь. На самом лезвии ее не было, даже при изучении самыми современными инструментами, которые легко улавливают смытые следы. Тем не менее, сторона обвинения продолжала настаивать, что имеющихся улик более чем достаточно. При этом у них все равно сохранялись сомнения в том, что им удастся добиться обвинительного приговора ввиду отсутствия подобных прецедентов, поэтому в какой-то момент они решили предложить Кристоферу сделку. От парня требовалось привести их к телу Джессики, а взамен он получил бы от 10 до 20 лет тюрьмы с возможностью подать прошение о досрочном освобождении уже через 5 лет. Это были весьма мягкие условия в сравнении с тем, какое наказание грозило бы парню за убийство первой или второй степени. Но он наотрез отказывался идти на сделку. СМИ сообщали, что к такому решению его подтолкнул отец, который был уверен, что присяжные не признают Кристофера виновным без тела жертвы. В результате дело было передано в суд, и процесс стартовал весной 2007-го, через год после исчезновения Джессики. Близкие и родственники Кристофера высказались в его поддержку. Тетя и двоюродный брат, которые жили с ним в одном доме, рассказали, что в ночь предполагаемого убийства не слышали никакого шума и не видели ничего подозрительного. Его девушка, которая на тот момент уже родила ребенка, также рассказала, что была с Кристофером в дни после предполагаемого убийства, и она не заметила кровь на матрасе, а также на стенах и потолке. Адвокат парня указывал на все несостыковки, связанные с машиной Кристофера, избавлением от тела и орудием убийства. Он отметил, что у подсудимого было несколько дней на то, чтобы не спеша избавиться от всех улик, но он, по какой-то причине, оставил орудие убийства у себя в шкафу, а в гараже бросил пакет с окровавленными полотенцами. Тем не менее, сторона обвинения представила куда более внушительный список фактов, включая огромное пятно крови Джессики на матрасе парня и записи с камеры, где он покупает краску, чтобы замазать кровь. У присяжных ушло 11 часов на принятие решения, и в конце концов Кристофера признали виновным в убийстве второй степени. Парень получил от 80 лет до пожизненного, а также дополнительные 20 лет за использование смертельного оружия при совершении тяжкого преступления. Таким образом, это дело стало первым в истории штата, где человек был признан виновным без обнаружения тела, и Кристофер отправился отбывать фактически пожизненное наказание. Но на этом история Джессики не закончилась. На протяжении нескольких лет после вынесения приговора полиция продолжала искать ее тело. В общей сложности они провели 46 операций в разных локациях, куда в теории мог бы отвезти тело жертвы преступник. В какой-то момент они обнаружили яму рядом с озером, неподалеку от которого находился дом Кристофера. Следователи предположили, что изначально он мог планировать закопать ее, однако не смог выкопать достаточно большую яму, поэтому сбросил тело в воду. В пользу этой версии говорило то, что у него в багажнике лежала небольшая лопата со следами земли, но все же это была довольно слабая теория. Полицейские также получили ордер на обыск дома отца Кристофера. Когда они пришли туда с поисковыми собаками, те указали на возможное наличие трупного запаха, поэтому детективы сосредоточили все свои силы на этой локации. Как мы помним, они изначально допускали версию с сообщником, кто мог бы помочь Кристоферу избавиться от тела, и его отец в их глазах прекрасно подходил на эту роль. Полицейские также узнали, что всего через несколько недель после исчезновения Джессики мужчина построил у себя на участке новую террасу. В итоге ее полностью разобрали и раскопали землю под ней, однако там ничего не оказалось. По всей остальной территории полицейским также не удалось найти ни одной зацепки, поэтому они ушли оттуда с пустыми руками. Через несколько лет после вынесения приговора Кристофер подал апелляцию, заявив о том, что улики против него могли быть подброшены. И в данном случае это не было пустой гипотезой. Адвокат Кристофера сослался на один конкретный факт, который говорил в пользу такой версии. Помните Дэвида, который нашел кровь в машине и на мече? Так вот, на момент апелляции он также отбывал наказание в тюрьме за фальсификацию улик. Оказалось, что у одного из самых известных и талантливых криминалистов штата был свой секрет. Он просто подбрасывал улики, которые сам же потом и находил. Суд признал его виновным в двух таких эпизодах, которые и сделали Дэвида известным. В 2006-м он принимал участие в расследовании убийства пары, и у полиции были подозреваемые, однако они не могли найти ни единой улики. Тогда Дэвид неожиданно нашел ДНК одной из жертв в машине подозреваемых, которую до этого уже осматривали эксперты. В итоге двое невиновных мужчин отправились в тюрьму, пока в этом преступлении не признался другой, и следователи не выявили обман Дэвида. Теперь, когда мужчина находился за решеткой, адвокат Кристофера настаивал, что криминалист мог подбросить улики против его клиента. Он делал упор на два конкретных образца – кровь в багажнике машины и на рукоятке меча. Помимо того, что эти улики не заметил ни один другой эксперт, они также плохо сочетались с реальностью. Если бы тело жертвы действительно лежало в багажнике, не было практически никаких шансов на то, что это крошечное пятно было единственным следом крови. Что же касается орудия убийства, то независимая экспертиза, проведенная по следам брызг крови, пришла к интересному выводу. По их мнению, в ходе убийства должно было использоваться оружие меньшего размера, чем тот меч. Однако здесь была одна существенная загвоздка. Все остальные улики по-прежнему указывали на то, что убийство действительно произошло, причем именно на кровати Кристофера. Судья пришел к выводу, что даже если отбросить все найденные Дэвидом улики, остальных имеющихся фактов было более чем достаточно, чтобы доказать его вину. К тому же, не было никаких прямых доказательств тому, что Дэвид подбросил образцы крови жертвы конкретно в этом деле. Позже он неоднократно заявлял о том, что ему не было никакой нужды этого делать, ведь вина Кристофера и так была очевидна. Таким образом, в 2016 году апелляция мужчины была окончательно отклонена, и в следующий раз он попытался добиться пересмотра своего приговора в 2018. Но на этот раз апелляцию даже не приняли, и теперь у Кристофера не остается практически никаких шансов выйти на волю. При этом, если бы он принял сделку прокурора, у мужчины был бы шанс выйти на волю, начиная с 2012-го. Что касается Дэвида, он отсидел в тюрьме 1.5 года и вышел на свободу, где продолжал настаивать, что никогда не подбрасывал улики. Таким образом, в этом деле была поставлена точка, но не для близких Джессики. Несмотря на то, что Кристофер, вероятнее всего, проведет за решеткой всю свою жизнь, они по-прежнему надеются узнать, куда он дел ее тело. Родственники жертвы также уверены, что у Кристофера был напарник, и он знает ответ на этот вопрос, но хранит молчание.